верной тебе всю жизнь. Ты не отвергнешь меня? Я же сказал, что ты можешь остаться здесь, — повторил юноша. Если не веришь моим словам, можешь заглянуть в мое сердце. С этими словами он схватил нож и полоснул себя по груди, из которой хлынула кровь. Дай-Юй подскочила к Бао-Юю и, прижимая руку к его сердцу, зарыдала. «Зачем ты это сделал? Лучше бы убил меня!» «Не бойся», — успокоил ее Бао-Юй. «Мне просто хотелось показать тебе свое сердце». Он прижал руку к рассеченному месту. Дай-Юй, обнимая его, продолжала горько плакать. «Да, дело плохо», — вздохнул Бао-Юй. «Сердца у меня теперь нет, и жить я больше не смогу». Глаза его закатились, и он со стоном рухнул на пол. Дай-Юй испустила отчаянный крик и тут же услышала голос Цзы-Дзюань. «Барышня! Барышня! Что за страшный сон вы видите? Скорее проснитесь, разденьтесь, а потом снова ложитесь спать». Дай-Юй открыла глаза и убедилась, что все это был лишь дурной сон. В горле у нее першило, сердце билось лихорадочно, плечи и спина покрылись холодной испариной, подушка была мокрой от пота. «Мои родители умерли давно, не успев помолвить нас с Бао-Юем», — удивилась она. «Откуда же такой сон?» Она вспомнила, какой одинокой и бесприютной видела себя во сне, и представила, что было бы с нею, если Бао-Юй на самом деле умер. Ей снова стало тяжело на душе, и она горько заплакала. Она с трудом сняла с себя верхний халат, легла в постель и велела Цзы-Дзюань укрыть себя одеялом. Но разве она могла уснуть? Она ворочалась сбоку на бок, ей слышались какие-то жалобные стоны, доносившиеся снаружи, и она не могла понять, то ли это шум дождя, то ли завывание ветра. Потом к ним примешались другие звуки. Это похрапывала Цзы-Дзюань. Сделав над собой усилие, Дай-Юй приподнялась и накинула на плечи одеяло. Тут она почувствовала, что через окно потянуло холодом, и по телу ее пробежала дрожь. Она снова легла и уже задремала, но в это время в ветвях бамбука послышалось щебетание птиц. Девушка взглянула на окно, бумага, которым оно было заклеено, посветлела. Сон мгновенно слетел с Дай-Юй. Она закашлялась и позвала Цзы-Дзюань. «Вы все еще не спите, барышня?» — удивилась Цзы-Дзюань. «Опять кашляете? Может, простудились? Уже светает, и скоро взойдет солнце. Поспите хоть немного, забудьте обо всем, набирайтесь сил». «Неужели ты думаешь, что мне не хочется уснуть?» усмехнулась Дай-Юй. «Просто я не могу уснуть. Это ты можешь спать». Снова раздался кашель. Состояние Дай-Юй огорчило Цзы-Дзюань. Как только Дай-Юй закашлялась, она встала и подала ей плевательницу. «Почему ты не спишь?» спросила служанку Дай-Юй, заметив, что совсем рассвело. «Уже утро?» — возразила Цзы-Дзюань. «В таком случае замени мне плевательницу», — сказала Дай-Юй. Цзы-Дзюань вышла, потом вернулась с чистой плевательницей, поставила ее на стол и, взяв грязную плевательницу, удалилась.